Действие четвертое. Та же комната. Вечер. В большой гостиной темно. Маленькая комната освещена висячей лампой над столом. Портьеры на стеклянных дверях задернуты. Геда в черном платье бродит по темной гостиной, заходит в маленькую комнату и сворачивает налево. Оттуда раздается несколько аккордов на фортепиано. Затем Геда опять возвращается в гостиную. Из маленькой комнаты справа показывается Берта с зажженной лампой. Глаза ее заплаканы, и на чепчике черная лента. Поставив лампу на стол перед угловым диваном в гостиной, она тихо уходит направо. Геда подходит к стеклянным дверям, слегка отодвигает портьеры и смотрит в темноту. Вскоре из передней появляется фрёкен Тесман в траурном платье с крепом на шляпе. Геда идет ей навстречу, протягивая руку. Фрёкен Тесман. «Да, Гедда, вот прихожу к вам в трауре. Бедная сестра моя отстрадала, наконец». Гедда. «Я уже знаю, как видите. Тесман прислал мне записку». Фрёкен Тесман. «Да, он обещал мне. Но мне казалось все-таки, что сюда, Гедде, в эту обитель жизни, мне следовало... самой принести весть о смерти». Гедда. «Очень любезно с вашей стороны». Фрёкен Тесман. «Ах, какая жалость, что Рина покинула нас как раз теперь. Не носить бы Гедде траура в такое время». Гедда, желая переменить разговор. «Она умерла тихо. Я слышала, Фрёкен Тесман». Фрёкен Тесман. «О, да. Так хорошо, так тихо. И какое счастье, что ей удалось еще раз увидеть Йоргена, хорошенько проститься с ним. Он разве еще не вернулся домой?» Гедда. «Нет. Он писал, чтобы я не ждала его так скоро. Но присядьте же». Фрёкен Тесман. «Нет, спасибо, моя дорогая, славная Гедда. Очень хотелось бы, да некогда. Надо еще убрать покойницу. Снарядить ее в могилку как следует». Гедда. «Не могу ли я чем помочь?» Фрёкен Тесман. «Что вы, бог с вами! Ни к чему такому, Гедде Тесман, не надо прикладывать своих ручек. И думать ни о чем таком совсем не надо в такое время». Гедда. «Ну, с думами-то не так легко справиться». Фрёкен Тесман, вздыхая. «Да, вот как оно идет на белом свете. Там теперь нам придется засесть за шитье для Рины. И тут, пожалуй, скоро пойдет шитье. Только уж другого рода, слава богу». Йорген Тесман входит из передней. Гедда. «Хорошо, что наконец пришел». Тесман. «А, ты здесь, тетя Юлия? У Гедды? Подумай». Фрёкен Тесман. «Я уже собиралась уходить, милый мой. Ну что, все устроил, как обещал мне?» Тесман. «Боюсь, что позабыл половину. Придется, пожалуй, опять забежать к тебе завтра. Сегодня у меня просто голова идет кругом. Ничего сообразить не могу». Фрёкен Тесман. «Ну, милый Йорген, нельзя так?» Тесман. «Так? Как так?» Фрёкен Тесман. «Надо радоваться в самой печали. Радоваться тому, что совершилось, как я радуюсь». Тесман. «Ах, да, да. Ты думаешь о тете Рине?» Гедда. «Пусто вам теперь будет одной в доме, Фрёкен Тесман». Фрёкен Тесман. «На первых порах. Надеюсь, ненадолго, однако. Комнатка покойной Рины не все же будет пустовать». Тесман. «Как так? Кого же ты хочешь поместить в ней, а?» Фрёкен Тесман. «Ах, всегда ведь найдется какая-нибудь бедная больная, которой нужны уход и заботы». Гедда. «И вы в самом деле... опять хотите взять на себя такой крест?» Фрёкен Тесман. «Крест? Бог с вами, дитя мое. Какой же это для меня крест? Гедда. Но ведь если это будет чужой человек? Фрёкен Тесман. Ох, с бедными больными долго ли сблизиться? И надо же мне для кого-нибудь жить, надо. Ну, да вот даст Бог, и тут в доме, пожалуй, найдется дело для старой тетки. Гедда. Ах, только не говорите о нас. Тесман. Да подумай, как славно было бы устроиться втроем, если бы... Гедда. Если? Тесман. Тревожно. Так, ничего. Верно, все еще наладится. Будем надеяться. А? Фрёкен Тесман. Да-да. Ну, я вижу, у вас есть о чем поговорить между собой. Улыбаясь. Пожалуй, Гедда имеет кое-что сказать тебе, Йорген. Так прощайте. Пора домой, к Рине. Оборачивается в дверях. Господи, как это странно. Рина теперь и со мной еще. И уже спокойным братом. Тесман. Да, подумай, тетя Юля, а? Фрёкен Тесман уходит через переднюю. Гедда, следя за Тесманом холодным пытливым взглядом. Право, ты как будто принимаешь эту смерть ближе к сердцу, чем даже она. Тесман. Ох, не одна эта смерть. Я ужасно боюсь за Эллерта. Гедда быстро. С ним опять что-нибудь? Тесман. Я было забегал к нему после обеда сказать, что рукопись цела и невредима. Гедда. Ну, и не застал? Тесман. То-то, что нет. Его не было дома. Потом я встретил фру Эльфстед и узнал от нее, что он заходил сюда утром. Гедда. Да, как только ты ушел. Тесман. И будто сказал, что разорвал рукопись, а? Гедда. Он уверял. Тесман. Но, боже мой, тогда ведь он совсем помешался, и ты, пожалуй, побоялась отдать ему рукопись, Гедда. Гедда. Да, я не отдала. Тесман. Но ты верно сказала, что она у нас? Гедда. Нет, живо. А ты разве сказал фру Эльфстед? Тесман. Нет, мне не хотелось, но ему тебе бы следовало сказать. Подумай, вдруг он с отчаяния наложит на себя руки. Дай мне рукопись, Гедда. Я сейчас же побегу к нему. Где она у тебя? Гедда, не двигаясь и опираясь рукой на спинку кресла, холодным тоном. Ее у меня больше нет. Тесман. Ее нет у тебя? Помилуй, что это значит? Гедда. Я сожгла все дотла. Тесман. Испуганно вздрагивает. Сожгла? Рукопись Эллерта? Гедда. Не кричи так. Прислуга услышит. Тесман. Сожгла? Боже милосердный! Нет, нет, нет! Это невозможно! Гедда. И все-таки это так. Тесман. Да ты знаешь ли, что ты наделала, Гедда? Ведь это противозаконная утайка найденного. Подумай, спроси-ка асессора брака и узнаешь. Гедда. Лучше всего, я думаю, не говорить об этом ни асессору, ни кому бы то ни было. Тесман. Но как же ты могла решиться на такой... неслыханный поступок. Как это могло тебе в голову прийти? Что нашло на тебя, отвечай, а? Гедда, подавляя чуть заметную улыбку. Я решилась на это ради тебя, Йорген. Тесман, ради меня? Гедда, вернувшись домой утром, ты рассказал, как он читал тебе эту рукопись. Тесман, ну-ну, дальше. Гедда, и ты признался мне, что позавидовал ему. Тесман, господи, ведь нельзя же понимать так буквально. Гедда, Во всяком случае, я не могла вынести мысли, что кто-нибудь затмит тебя. Тесман, колеблясь между сомнением и радостью. Гедда, неужели ты правду говоришь? Да, но как же это я до сих пор не замечал в тебе такой любви? Подумай. Гедда, ну и заодно узнаешь, что я как раз, круто обрывая, «Нет-нет, спроси лучше у тети Юли, она тебе скажет». Тесман. «Ах, кажется, я почти догадываюсь. Гедда», всплескивая руками. «Ах, боже мой, да может ли это быть, а?» Гедда. «Да не кричи же так, девушка услышит». Тесман радостно смеется. «Девушка? Нет, какая ты права. Забавная, Гедда, девушка, да ведь это Берта, я сам побегу рассказать ей». Гедда с отчаянием стиснув руки. «Ах, сил нет, меня задушит все это». Тесман. «Что все это, Гедда, а?» Гедда, овладев собой, холодно. «Все это смешное, Йорген». Тесман. «Смешное? Что я так несказанно радуюсь? Впрочем, пожалуй, правда. Не следует вмешивать сюда Берту». Гедда. «О нет, отчего же? Уж одно к одному». Тесман. «Нет-нет, еще рано. Но тетя Юлия, право, должна узнать об этом и о том, что ты начинаешь называть меня Йоргеном. Подумай, ах, она так обрадуется, так обрадуется». Гедда. «Когда узнает, что я сожгла рукопись Эйлерта Левборга ради тебя?» Тесман. «Да, и то правда. Насчет рукописи никто не должен знать, само собой. Но то, что ты так горячо любишь меня, это тетя Юлия непременно должна узнать. Кстати, мне хотелось бы знать, бывает ли так вообще со всеми молодыми женами, а?» Гедда. «Справься, кстати, и об этом у тети Юли». Тесман. «А что ж, при случае, конечно». Снова принимает озабоченный вид. «Нет, а все-таки рукопись-то, рукопись. Боже мой, ужас берет, как вспомню о бедняге Эйлерте». Т. Эльвстед, одетая, как при первом посещении, в шляпе и накидке, входит из передней. Теа, быстро здороваясь, говорит взволнованно. «Ах, милая Гедда, прости, что я опять зашла». Гедда. «Что с тобой, Теа?» Тесман. «Опять что-нибудь с Эйлертом, а?» Теа. «Ах, я ужасно боюсь, что с ним случилось несчастье». Гедда, хватая ее за руку. «Ах, ты думаешь?» Тесман. «Но, Господи! С чего вы это взяли, фру Эльфстед?» Теа. «И я случайно слышала разговор о нем в нашем пансионате, как только вошла. Ах, о нем ходят сегодня по городу самые невероятные слухи». Тесман. «Подумайте, и я тоже слышал. А между тем я могу засвидетельствовать, что он вчера примехонько отправился домой спать. Подумайте». Гедда. «Ну? Что же говорили о нем в пансионе?» Теа. «Ох, я не узнала ничего толком. Или они сами не знали ничего верного. Или, только увидав меня, все сразу замолчали. Расспрашивать же я не решилась». Тесман, беспокойно шагая по комнате. Будем надеяться, что вы ослышались, фру Эльфстед». Теа. «Нет-нет, я уверена, что разговор шел о нем. Я уловила что-то насчет больницы или...» Тесман. «Больницы?» Гедда. «Нет, это невозможно». Теа. «Ах, я так смертельно перепугалась, что сейчас же побежала к нему на квартиру справиться». Гедда. «И ты решилась, Теа?» Теа. «Да что же мне было делать? Мне казалось, что я просто не вынесу дольше этой неизвестности». Тесман. «Ну и вы, должно быть, не застали его, а?» Теа. «Нет, и там ничего не знают о нем. Сказали только, что он ушел вчера после обеда и с тех пор не возвращался». Тесман. «Вчера? Подумайте, как же это они могли сказать?» Теа. «Ах, наверное, с ним случилось что-нибудь недоброе». Тесман. «Слушай, Гедда, я думаю, не пойти ли мне поразузнать кое-где?» Гедда. «Нет-нет, пожалуйста, не впутывайся ты в это». Дверь из передней отворяется, и Берта впускает асессора Брака. Вид у него серьезный. Он молча кланяется всем, держа шляпу в руках. Берта, затворив дверь за ним, уходит. Тесман. «Ах, это вы, любезный асессор, а?» Брак. «Да, я не мог не зайти к вам сегодня же». Тесман. «Вижу по вашему лицу, что вы уже получили весточку от тети Юлии». Брак. «Да, получил и от нее». Тесман. «Не правда ли грустно, а?» Брак. «Ну, знаете, милейший Тесман, как кто посмотрит». Тесман, неуверенно глядя на него. «Пожалуй». «Случилось еще что-нибудь?» «Брак». «Да, случилось». Гедда напряженно. «Что-нибудь печальное, асессор Брак?» «Брак». «Тоже, как кто посмотрит, фру Тесман». Теа с невольным порывом. «Ах, это с Эйлертом Левборгом!» «Брак», взглянув на нее. «Отчего вы именно так думаете, фру Эльфстед? Или вам что-нибудь уже известно?» Теа смущенно. «Нет-нет, но...» Тесман. «Да господи, говорите же поскорее!» Брак, пожимая плечами. «Да, к сожалению, Эйлерт Левборг доставлен в больницу, и, говорят, он уже при смерти». Теа вскакивая. «О, боже, боже!» Тесман. «В больницу! И при смерти!» Гедда невольно. «Так скоро, значит?» Теа жалобно. «И мы не успели помириться с ним, Гедда!» Гедда тихо. «Но Теа! Теа!» Теа, не обращая внимания. «К нему, скорей! Хочу застать его в живых!» «Брак! Бесполезно, сударыня! К нему никого не допускают». Теа. «Так хоть скажите мне, что с ним случилось? Что такое?» Тесман. «Да, да. Надеюсь, не сам же он, а?» Гедда. «А я так уверена, что именно сам». Тесман. «Гедда, как ты можешь?» Брак, не переставая наблюдать за Геддой. «К сожалению, вы угадали, фру Тесман». Теа. «О, какой ужас!» Тесман. «Значит, сам подумайте». Гедда. «Застрелился». Брак. «Тоже угадали, сударыня». Теа, стараясь овладеть собой. «Когда же это случилось, господин асессор?» Брак. «Сегодня, между 3 и 4 пополудни». Тесман. «Боже мой, боже мой, где же это он, а?» Брак, неуверенно. «Где? Да, вероятно, у себя дома?» Теа. «Нет, тут что-нибудь не так. Я заходила к нему между 6 и 7 вечера». Брак. «Ну так где-нибудь в другом месте, наверное, не могу сказать. Знаю только, что его нашли, он... выстрелил себе в грудь». Теа. «Ужас, ужас подумать, чтобы ему пришлось так кончить». Гедда асессору. «В грудь, вы сказали?» Брак. «Да, именно». Гедда. «А не в висок?» Брак. «В грудь, фру Тесман». Гедда. «Да, да. И в грудь тоже ничего». Брак. «Что, сударыня?» Гедда уклончиво. «Так, ничего». Тесман. «И рана смертельна, а?» брак. Безусловно, смертельно. Теперь, вероятно, все уже кончено. Теа. Да, да, я это чувствую. Кончено, кончено. О, Гедда. Тесман. Но скажите, откуда вы узнали все это? Брак. Отрывисто. От полицейского чиновника, с которым мне пришлось говорить. Гедда громко. Наконец-то смелый поступок. Тесман. Испуганно. Господи помилуй, что ты говоришь, Гедда? Гедда. Я говорю, что в этом есть красота. Брак. Фру Тесман. Тесман. Красота? Нет, подумай. Теа. О, Гедда, можно ли тут говорить о красоте? Гедда. Эйлерт Левберг покончил с собой. У него хватило мужества сделать то, что следовало. Теа. Нет, не думаю, что это было так. Он сделал это, сам себя не помня. Тесман. Да, в порыве отчаяния. Гедда. Да нет же, в этом я уверена. Теа. Да, да, сам себя не помня. Так же, как разорвал нашу книгу. Брак. Пораженный. Книгу? То есть рукопись? Разве он разорвал ее? Теа. Да, вчера ночью. Тесман. Шепотом. О, Гедда, это вечно будет лежать на нашей совести. Брак. Вот странно. Тесман. В волнении делает несколько шагов по комнате. Подумать, что Эллерту пришлось так закончить жизнь, не оставив после себя труда, который увековечил бы его имя. Теа. Ах, если бы можно было восстановить. Тесман. Да, подумайте. Я не знаю, чего бы я не дал за это. Теа. А ведь, пожалуй, можно будет, господин Тесман. Тесман. Как так? Теа, роясь в карманах платья. Вот, посмотрите, я сберегла черновые наброски, по которым он мне диктовал. Гедда, делая шаг к ней. А! Тесман. Вы сберегли их, фру Эльфстед, а? Теа. Да, вот они. Я захватила их с собой, когда уезжала. Они так и остались у меня в кармане. Тесман. Дайте, дайте взглянуть. Теа подает ему пачку листков. Только тут все так спутано, все листки перемешались. Тесман. А подумайте, если бы нам все-таки удалось разобраться, пожалуй, общими усилиями, помогая друг другу. Теа. Ах да, хотя бы попробовать. Тесман. Должно удаться. Непременно. Я готов жизнь свою отдать на это. Гедда. Ты, Йорген, свою жизнь? Тесман. Да. Или, вернее, все свое время. Мои собственные материалы могут полежать пока. Ты понимаешь, Гедда, а? Я обязан. Это мой долг перед памятью Эйлерта. Гедда. Пожалуй. Тесман. Так вот, милая фру Эльфстед, соберемся с духом. Господи, что пользы убиваться о том, что уже совершилось, а? Постараемся лучше успокоиться, сосредоточить свои мысли, чтобы... Теа. Да, да, господин Тесман, я постараюсь, насколько могу. Тесман. Так пожалуйте сюда. Надо сейчас же просмотреть эти наброски. Где бы нам устроиться? Тут разве? Нет, лучше там, в задней комнате. Извините, дорогой асессор. Пожалуйте, фру Эльфстед. Теа. О, Господи, если бы только удалось. Тесман и Теа уходят в заднюю комнату. Теа снимает шляпу и накидку. Затем оба усаживаются у стола под висячей лампой и усердно начинают разбираться в бумагах. Гедда идет и садится в кресло около печки. Немного погодя, асессор Брак следует за ней. Гедда вполголоса. «Ах, асессор, какой свободой повеяло от этого поступка Эйлерта Левборга. Брак. Свободой, фру Гедда? Да он-то теперь, конечно, освободился. Гедда. Нет, я говорю о себе. Как-то легче дышится, когда знаешь, что на свете все-таки совершается иногда что-то свободное, смелое, на чем лежит отпечаток естественной, непроизвольной красоты. Брак, улыбаясь. Хм, дорогая фру Гедда. Гедда. Знаю, знаю, что вы скажете. Вы ведь тоже своего рода специалист, как и... Ну? Брак, пристально глядя на нее. Пожалуй, Эйлерт Левборг значил для вас несравненно больше, чем вы сами хотите себе признаться. Или я ошибаюсь? Гедда. Я не стану отвечать вам на это. Скажу только, что у Эйлерта Левборга хватило мужества прожить жизнь по-своему. И затем этот последний великий шаг его, отмеченный печатью красоты. У него хватило силы воли уйти с жизненного пира так рано. Брак. Мне очень жаль, фру Гедда, но приходится вывести вас из прекрасного заблуждения. Гедда. Заблуждение? Брак, из которого, впрочем, вас все равно скоро вывели бы. Гедда. В чем дело? Брак. Он не сам застрелился. Недобровольно. Гедда. Недобровольно? Брак. Нет. Я не совсем точно изложил сейчас обстоятельства его смерти. Гедда напряженно. Так вы что-нибудь утаили? Что же? Брак. Из сожаления к бедной фру Эльфстед я позволил себе смягчить некоторые обстоятельства. Гедда. Какие же? Брак. Во-первых, он уже умер. Гедда. В больнице? Брак. Да. Не приходя в сознание. Гедда. Что же еще вы утаили? Брак. Случилось это не у него на квартире. Гедда. Ну, это ведь довольно-таки безразлично. Брак. Не совсем. Надо вам сказать, что Левборг был найден застреленным в будуаре фрёкен Дианы. Гедда порывается вскочить с кресла, но тут же опять опускается. Это невозможно, асессор Брак. Не мог же он опять отправиться туда сегодня? Брак. Он был там сегодня после обеда. Пришел требовать то, что у него будто бы пропало там. Говорил что-то бессвязное о каком-то потерянном ребенке. Гедда. А, значит, из-за этого. Брак. И я подумал было, не о рукописи ли он говорил, но теперь узнаю, что он сам уничтожил ее. Так верно, дело шло о его бумажнике. Гедда. Должно быть. Значит, там его и нашли. Там. Брак. Да, там, с револьвером в кармане. Револьвер разрядился, и он был смертельно ранен. Гедда. В грудь, да? Брак. Нет. В живот. Гедда глядит на него с выражением годливости. Только этого и не доставало. За что я не схвачусь, куда не обернусь, всюду так и следует за мной по пятам смешное и пошлое, как проклятие какое-то. Брак. Это еще не все, фру Гедда. К этому примешалось еще нечто грязное. Гедда. Что же это? Брак. Револьвер, который нашли при нем. Гедда, едва переводя дух. Ну, что же? Брак. Он, видимо, украл. Гедда, вскакивая. Украл? Неправда. Нет, нет. брак. Иначе быть не может. Он, наверное, украл его. Тсс. Тесман и Теа встают из-за стола в задней комнате и входят в гостиную. Тесман с листочками в руках. «Знаешь, Гедда, я почти ничего не разбираю там под этой висячей лампой. Подумай». Гедда. «Да, думаю». Тесман. «Нельзя ли нам ненадолго присесть к твоему письменному столу, а?» Гедда. «Сделайте одолжение. Быстро. Нет, постой. Дай мне сначала прибрать». Тесман. «Да не беспокойся, Гедда, места хватит». Гедда. «Нет, дай сначала прибрать, говорю. Унесу только вот это. На пианино пока. Ну вот». Взяв из-под книжной полки на столе какой-то предмет, прикрытый нотными тетрадями, кладет поверх него еще несколько нотных страниц и уносит все в заднюю комнату налево. Тесман раскладывает листки на столе и переносит туда лампу с углового стола. Затем он и Тея опять усаживаются за работу. Гедда возвращается и, став за стулом Тея, слегка перебирает ее волосы. «Ну, милочка Теа, подвигается памятник Эйлерту Левбергу?» Теа уныло глядя на нее. «Ах, Господи, боюсь, трудно будет разобраться. Страшно трудно». Тесман. «Должно удаться. Во что бы то ни стало, разбираться в чужих бумагах, приводить их в порядок — как раз моя специальность». Гедда идет к печке и садится там на пуф. Асессор Брак стоит возле, опираясь на спинку кресла. Гедда шепотом. «Что такое вы сказали насчет пистолета?» Брак. Тоже тихо. «Что Левбарг, наверное, украл его». Гедда. «Почему непременно украл?» Брак. «Потому что никакого другого объяснения допустить нельзя, фру Гедда». Гедда. «Вот как?» Брак. Смотрит на нее с минуту. «Эйлерт Левбарг ведь заходил сюда утром, не правда ли?» Гедда. «Да». Брак. «Вы оставались с ним одна?» Гедда. «Да, ненадолго». Брак. «А вы уходили из комнаты, пока он был здесь?» Гедда. «Нет». Брак. «Припомните, не уходили ни на минуту?» Гедда. «Нет, пожалуй, на минуту, в переднюю». Брак. «А где лежал в это время футляр с пистолетами?» Гедда. «Футляр? Он был в...» Брак. «Ну, фру Гедда?» Гедда. «Он был в письменном столе». Брак. «А вы потом смотрели? Оба пистолета целы?» Гедда. «Нет». Брак. «И не надо. Я видел пистолет, найденный при Левбарге, и сразу узнал его. Я видел его вчера, да и прежде тоже». Гедда. «Он разве у вас?» Брак. «Нет, в полиции». Гедда. «Что же полиция будет делать с ним?» Брак. «Постарается отыскать владельца». Гедда. «По-вашему, это возможно?» Брак. Наклоняясь к ней, шепотом. «Нет, Гедда Габлер, пока я молчу». Гедда с испугом глядя на него. «А если вы не станете молчать, тогда что?» Брак, пожимая плечами. «Всегда ведь остается выход, что пистолет был украден». Гедда твердо. «Лучше умереть». Брак с улыбкой. «Ну, так обыкновенно только говорят, но не делают». Гедда не отвечая. «И если пистолет не украден, и владельца найдут, тогда что?» Брак. «Да, Гедда, тогда не избежать скандала». Гедда. «Скандала? брак. До скандала. Того, чего вы до смерти боитесь. Вас, конечно, потребуют на суд. И вас, и Фрёкин Диану. Ей ведь придется объяснить, как было дело. Случайный ли это был выстрел или убийство? Собирался ли он выхватить пистолет из кармана, угрожая ей, и в это время последовал выстрел? Или же она вырвала у него из рук оружие, застрелила его и опять сунула ему пистолет в карман? С нее сталось бы, пожалуй. Она ведь бедовая, эта Фрёкин Диана. Гедда. Но вся эта грязь не касается же меня. Брак. Нет, но вам придется ответить на вопрос. Зачем вы дали пистолет Эйлерту Левборгу? Ну а какие заключения выведут из того, что вы дали ему пистолет? Гедда, понурив голову. Да, правда. Я об этом не подумала. Брак. Ну, к счастью, опасаться ведь нечего, пока я молчу. Гедда смотрит на него. Так я теперь у вас в руках, в полной вашей власти. Брак. Шепотом. Милейшая Гедда, поверьте мне, я не стану злоупотреблять положением. Гедда, все-таки в полной вашей власти завишу от вашей воли и желаний. Не свободна, значит, не свободна. Порывисто встает. Нет, этой мысли я не вынесу. Никогда. Брак смотрит на нее полунасмешливо. Обыкновенно примиряются с неизбежным. Гедда, отвечая ему таким же взглядом, «Может статься», идет к письменному столу и, подавляя невольную усмешку, говорит, подражая интонациям Тесмана. «Что, идет, Йорген, а?» Тесман. «Бог его знает. Во всяком случае, работа затянется на целые месяцы». Гедда по-прежнему. «Подумай», слегка запуская пальцы в волосы Теа. «Не странно ли тебе, Теа? Теперь вот ты сидишь с Тесманом, как прежде бывало с Эйлертом Левборгом». Теа. «Ах, если бы мне только удалось вдохновить и твоего мужа!» Гедда. «Ничего, наверное, удастся. Со временем». Тесман. «Да, знаешь, Гедда, в самом деле, я как будто начинаю... чувствовать что-то такое. Но ты поди опять к ассессору». Гедда. «Не могу ли я чем-нибудь помочь тебе?» Тесман. «Нет-нет, ничем». Оборачивается к ассессору. «Уж вы теперь, милейший ассессор, возьмите на себя труд развлекать Гедду». Брак. Быстро взглянув на Гедду. «С величайшим удовольствием». Гедда. «Спасибо. Но сегодня я что-то устала. Пойду прилягу там, на диване». Тесман. «Да-да, милочка. А?» Гедда уходит в заднюю комнату и задергивает за собой портьеры. Небольшая пауза. Вдруг слышится бурный мотив танца. Теа, вскакивая. «Ай, что же это?» Тесман, подбегая к портьерам. «Милочка! Не играй же сегодня танцев, подумай о тете Рине, да и об Эйлерте». Гедда, просовывая голову между портьерами. «И о тете Юле, и обо всех. Больше шуметь не буду», — плотно задергивает портьеры. Тесман у письменного стола. «Ей, пожалуй, не следует видеть нас за этой грустной работой. Знаете что, фру Эльфстад? Переезжайте к тете Юле, а я буду приходить туда по вечерам. Нам отлично будет работаться там, а?» Теа. «Да, пожалуй, это будет самое лучшее». Гедда из-за портьеры. «Слышу, слышу, что ты говоришь, Тесман. А как же я буду коротать тут вечера?» Тесман, перебирая бумаги. «Ну, наш милейший асессор, верно, будет так мил, что не откажется все-таки навещать тебя». Брак, сидя в кресле, весело кричит. «С удовольствием! Хоть каждый вечер, фру Тесман, и, надеюсь, мы будем весело коротать время вдвоем». Гедда ясно и громко. «Как вам не надеяться, асессор? Вам, единственному петуху!» Раздается выстрел. Все вскакивают. Тесман. «Опять она возится с пистолетами!» Отдергивает портьеры и вбегает в заднюю комнату. Теа за ним. Гедда лежит распростертая на диване без признаков жизни. Смятение и крики. Берта в испуге вбегает справа. Тесман. Асессору. «Застрелилась! Прямо в висок! Подумайте!» Брак. В полуобмороке, опускаясь в кресло. «Но... Боже милосердный! Ведь так не делают!» 1890 год.